Глава 18. Как вылечить меланхолию за 14 дней? Начав писать эту книгу, я решил устроить конкурс на наиболее полезный и вдохновляющий автобиографический рассказ на тему «Как я преодолел беспокойство». Я предложил за него премию в $200. Было назначено трое судей конкурса: Эдди Риккенбакер, президент компании Eastern Airlines, доктор Стюарт Маклелланд, президент Мемориального университета имени Линкольна, и Калтенброн, политический комментатор на радио. Однако мы получили два таких превосходных рассказа, что судьи не могли отдать предпочтение ни одному, и мы разделили премию. Сейчас я ознакомлю вас с одним из них. Его прислал Бертон. Он работает в фирме по продаже автомобилей Уизерс в Спрингфилде, штат Миссури. Когда мне было 9 лет, я потерял мать, а в 12 лет остался без отца, пишет мистер Бертон. Мой отец погиб, а мать однажды 19 лет назад просто ушла из дома, и с тех пор я ее никогда не видел. Я больше не видел и своих маленьких сестер, которых она взяла с собой. Она написала мне письмо лишь через 7 лет после своего ухода. Отец погиб вследствие несчастного случая через 3 года после того, как ушла мать. Он и его компаньон купили кафе в небольшом городке в штате Миссури. И когда отец был в деловой поездке, его компаньон продал кафе, забрал все деньги и скрылся. Один из друзей дал отцу телеграмму, чтобы он скорее возвращался домой. Отец очень торопился и погиб в автомобильной катастрофе в Салинасе, штат Канзас. У него было 2 сестры, они были бедные, больные и старые. Несмотря на это, они взяли к себе 3 детей из нашей семьи. Только я и мой маленький брат оказались никому не нужными. Мы были оставлены на попечение городских властей. Нас все время преследовал страх, что с нами будут обращаться как с сиротами. Вскоре так и случилось. На некоторое время меня взяла на воспитание одна бедная семья, но времена были тяжелые, глава семьи потерял работу, так что они больше не могли меня содержать. Затем я жил на ферме у мистера и миссис Лофтин. Их ферма находилась на расстоянии 11 миль от города. Мистеру Лофтину было 70 лет, у него был опоясывающий лишай, и он был прикован к постели. Он позволил мне жить в своем доме и при этом потребовал, чтобы я не лгал, не воровал и слушался. Эти 3 заповеди стали моей Библией. Я строго выполнял их. Я начал учиться в школе, но уже через неделю остался дома и плакал, как маленький ребенок. Дети издевались надо мной. Дразнили меня из-за моего большого носа, говорили, что я туп, и называли меня «сиротское отродье». Я принимал их оскорбления близко к сердцу, и мне все время хотелось подраться с ними. Но мистер Лофтин, фермер, который взял меня на воспитание, сказал мне: «Всегда помни, что отказ от борьбы требует больше мужества и благородства, чем отпор противнику, напавшему на тебя». Я не вступал в драку. Но однажды мальчик из нашего класса поднял куриный помет на школьном дворе и бросил его мне в лицо. Я избил его до полусмерти и приобрел 2 друзей. Они сказали, что ему досталось по делам. Однажды миссис Лофтин купила мне шапку, которой я очень гордился. Одна из старшеклассниц сорвала ее у меня с головы и наполнила водой. Шапка была окончательно испорчена. Она сказала, что наполнила мою шапку водой, так как хотела намочить мой медный лоб, чтобы мои куриные мозги не зажарились. В школе я никогда не плакал, но дома меня душили слезы. И тогда миссис Лофтин дала мне совет, устранивший все мои тревоги и беспокойства и превративший моих врагов в друзей. Она сказала мне: «Ральф, дети не будут дразнить и называть тебя сиротским отродьем, если ты проявишь к ним интерес и постараешься сделать для них что-то полезное и приятное. Я последовал ее совету. Я усердно занимался и вскоре стал лучшим учеником в классе. Но мне никто не завидовал, потому что я изо всех сил старался помогать другим детям. Я помогал нескольким мальчикам писать сочинения и изложения. Для некоторых из них я полностью писал доклады. Одному из учеников нашего класса было стыдно рассказать своим родителям, что я помогаю ему. Поэтому, как правило, он говорил своей матери, что идет охотиться на опоссумов, когда отправлялся ко мне. Бывало, он приходил на ферму мистера Лофтина, привязывал своих собак в сарае, и я помогал ему делать уроки. Для одного ученика я писал обзоры книг и несколько вечеров помогал одной девочке по математике. По соседству от нас случились две смерти. Умерли два престарелых фермера, а одну женщину покинул муж. Я остался единственным мужчиной на четыре семьи. Я помогал этим вдовам 2 года. По пути в школу и обратно я заглядывал к ним на фермы, рубил для них дрова, доил коров, поил и кормил скот. Меня теперь благословляли все вокруг, и никто не ругал. Меня всюду принимали как друга. Они выразили свои чувства, особенно наглядно, когда я вернулся домой после службы во флоте. В день моего возвращения меня приехали навестить более 200 фермеров. Некоторые из них проехали около 80 миль. Их радость, когда они меня увидели, была совершенно искренней. Я мало беспокоился, так как все время был занят, стараясь помочь другим людям. И это приносило мне большое счастье. Вот уже 13 лет никто не называет меня сиротским отродьем. Да здравствует мистер Бертон! Он знает, как завоевать друзей. Он также знает, как преодолевать беспокойство и наслаждаться жизнью. Точно так же поступал покойный доктор Фрэнк Луп из Сиэтла, штат Вашингтон. Он был инвалидом в течение 23 лет из-за артрита. Однако корреспондент газеты «Сиэтл Стар» Стюарт Витхаус писал мне: «Я много раз брал интервью у доктора Лупа и никогда в жизни не встречал такого неэгоистичного человека, и притом такого, который бы брал от жизни все». Каким образом инвалид, прикованный к постели, мог брать от жизни все? Даю вам возможность высказать 2 догадки. Он все время сетовал на жизнь и всех осуждал? Нет. Он упивался жалостью к себе и требовал внимания от всех вокруг? Нет, опять неверно. Он познал радость жизни благодаря тому, что сделал своим девизом надпись на немецком языке на гербе принца Уэльского: «Я служу». Доктор Луп узнавал фамилии и адреса других инвалидов и подбадривал их и себя радостными обнадеживающими письмами. Он даже организовал клуб переписки инвалидов и убедил их писать письма друг другу. В конце концов, он создал национальную организацию, названную «Общество запертых». Лежа в постели, он писал около 1400 писем в год и приносил радость тысячам инвалидов, доставая приемники и книги для тех, кто был изолирован от внешнего мира. В чем основная разница между доктором Лупом и множеством других людей? Только в одном. В отличие от них, его душа была озарена светом высокой цели, благородного дела. Он испытывал радость от сознания того, что его жизнь подчинена идее, гораздо более благородной и значительной, чем он сам. Вместо того, чтобы быть, как выразился Шоу, эгоцентричным комком недугов и обид, жалующимся, что мир не хочет посвятить себя тому, чтобы сделать его счастливым. Вот самое удивительное утверждение, какое мне довелось читать, вышедшее из-под пера знаменитого психиатра. Это утверждение сделал Альфред Адлер. Он обычно говорил своим пациентам, страдающим меланхолией: Вы можете вылечиться за 14 дней, если будете следовать этому рецепту. Каждый день думать о том, чтобы доставить кому-нибудь радость. Это утверждение звучит настолько неправдоподобно, что я считаю себя обязанным попытаться разъяснить его. Прокомментировав примерно 2 страницы из замечательной книги доктора Адлера «Что для вас должна значить жизнь?». Кстати, эту книгу вы должны обязательно прочитать. «Меланхолия, — говорит Адлер в книге «Что для вас должна значить жизнь?», — подобна затаенному гневу и упреку, направленным против окружающих. Но пациент, чтобы обеспечить себе уход, симпатию и поддержку, представляется подавленным только своей собственной виной. Однако первые воспоминания пациента выглядят примерно так. «Я помню, что мне хотелось лечь на кушетку, но на ней лежал мой брат. Я поднял такой крик, что ему пришлось встать с нее». Меланхолики часто склонны прибегать к самоубийству, чтобы отомстить за себя. И первое, о чем должен позаботиться врач, это не дать им повода для самоубийства. Лично я пытаюсь ослабить общую напряженность, предлагая им как первое правило при лечении: никогда не делайте ничего того, чего вам не хочется. Этот рецепт кажется очень простым, но, по-моему, он затрагивает суть всей проблемы. Если меланхолик имеет возможность делать все, что ему хочется, то кого же он может обвинить? За что он должен мстить? «Если вам хочется пойти в театр, — говорю я ему, — или поехать отдохнуть, так и поступайте. Если по пути вы почувствуете, что уже не хочется, то не делайте этого. Это самое лучшее положение, какое можно для себя пожелать». При этом удовлетворяется стремление к превосходству, свойственное меланхолику, будто он подобен Богу и может делать все, что ему угодно. С другой стороны, такое положение не соответствует его образу жизни. Он хочет подчинять и обвинять других, а если они согласны с ним, то нет возможности над ними доминировать. Это правило очень помогает, и среди моих пациентов не было ни одного случая самоубийства. Обычно пациент отвечает: «Но мне ничего не хочется делать». Я уже подготовился к этому ответу, потому что слышал его много раз. «Тогда не делайте ничего такого, что вам не нравится», — говорю я. Иногда, однако, пациент отвечает: «Мне бы хотелось весь день лежать в постели». Я знаю, что если разрешу, то ему уже не захочется это делать. И знаю, что если я воспрепятствую, он устроит скандал. Я всегда соглашаюсь. Это одно правило. Другое воздействует на их стиль жизни более непосредственно. Я говорю им: вы можете вылечиться за 14 дней, если будете следовать этому рецепту. Старайтесь думать каждый день о том, как кому-нибудь сделать приятное. Что это для них значит? Ведь они заняты мыслью, как досадить кому-нибудь. Ответы очень интересны. Некоторые говорят: это для меня будет очень легко, я это делаю всю свою жизнь. Они никогда этого не делали. Я прошу их подумать об этом еще раз. Они не думают об этом еще раз. Я говорю им: когда вы не можете уснуть, используйте все это время на размышление о том, как сделать кому-нибудь приятное, и это поможет улучшить ваше здоровье. На следующий день я их спрашиваю при встрече: думали вы о том, что я вам посоветовал? Они отвечают: вчера вечером я сразу уснул, как только лег в постель. Разумеется, все это должно делаться ненавязчиво, дружелюбно, без намека на превосходство. Другие станут отвечать: я никогда не смогу это сделать, я так беспокоюсь. Я им говорю: не переставайте беспокоиться. Но одновременно вы сможете иногда подумать и о других. Я всегда стремлюсь пробудить у них интерес к ближним. Многие говорят: почему я должен делать приятное другим? Другие ведь не стараются сделать приятное мне? Вы должны думать о своем здоровье, отвечаю я. Другие будут страдать потом. Чрезвычайно редко я встречал такого пациента, который бы сказал: «Я подумал о том, что вы советовали». Все мои усилия направлены на то, чтобы стимулировать общественный интерес пациента. Я знаю, что подлинная причина его болезни – это отсутствие контакта с окружающими, и я хочу, чтобы и он это увидел. Как только он в состоянии строить отношения со своими ближними на основе равенства и сотрудничества, он излечен. Важнейшей обязанностью, возлагаемой религии, всегда было требование «возлюби ближнего своего». Именно человек, не проявляющий интереса к своему ближнему, испытывает величайшие трудности в жизни и наносит величайший ущерб другим. Именно из таких личностей формируются все неудачники. Все наши требования к человеку и величайшая похвала, которую мы можем ему воздать, заключаются в следующем. Он должен уметь трудиться совместно с другими людьми, быть дружески расположенным ко всем людям и быть надежным спутником в любви и браке. Доктор Адлер настаивает, что каждый день мы должны делать доброе дело. А что такое доброе дело? Спросите вы. Доброе дело, сказал пророк Магомед, это то, что вызывает улыбку радости на лице другого человека. Почему, если совершать каждый день доброе дело, это оказывает такое удивительное воздействие на того, кто его совершает? Потому что стремление доставлять радость другим не позволяет нам думать о себе. А именно это является основной причиной беспокойства, страха и меланхолии. Миссис Уильям Мун, которая руководит школой делопроизводства на 521 улице в Нью-Йорке, удалось избавиться от меланхолии не за 14 дней, а всего лишь за один день. Она превзошла даже требования доктора Альфреда Адлера. Ей удалось это сделать на 13 дней быстрее. Она избавилась от меланхолии благодаря заботе о двух маленьких сиротах. Вот как это произошло. 5 лет назад, в декабре, — начала рассказывать миссис Мун, — я была поглощена печалью и жалостью к себе. После нескольких лет счастливой семейной жизни я потеряла мужа. Приближался праздник Рождества, и моя тоска становилась все глубже и глубже. Никогда в жизни я не проводила Рождество в одиночестве, и я с ужасом думала о предстоящем празднике. Друзья пригласили меня провести его вместе с ними, но у меня не было настроения веселиться. На любом вечере я бы действовала на гостей удручающе. Итак, я отказалась идти, несмотря на усиленные приглашения друзей. Канун Рождества приближался, и меня охватило обостренное чувство жалости к себе. В самом деле мне следовало благодарить Бога за многие блага в моей жизни, ведь мы все многим владеем, за что должны быть благодарны. За день до Рождества я ушла из конторы в 3 часа дня и бесцельно бродила по 3-й улице, надеясь развеять свою тоску. На улице толпились веселые и счастливые люди. Я вспомнила лучшие годы своей жизни, которые давно ушли. Для меня была невыносима даже мысль о том, чтобы вернуться в свою одинокую и пустую квартиру. Я была вне себя от отчаяния и, не зная, что делать, не могла сдержать слезы. Моя бесцельная прогулка длилась около часа. Наконец, я оказалась у автобусной остановки. Я вспомнила, как мы с мужем садились на первый попавшийся автобус и отправлялись в путешествие. Я села на первый автобус, который подошел к остановке. Мы пересекли реку Гудзон, проехали еще какое-то расстояние. И вдруг я услышала слова кондуктора: «Последняя остановка, леди». Я вышла из автобуса. Даже не знала название города, в котором оказалась. Это был тихий маленький городок. В ожидании следующего автобуса я решила побродить по незнакомым улицам. И, проходя мимо церкви, вдруг услышала чарующие звуки мелодии, названной «Молчание ночи». Я вошла в церковь. Внутри было совсем пусто, я увидела только органиста. Я незаметно села на одну из скамеек. Я любовалась мерцанием огней нарядно украшенной рождественской елки. Они напоминали мириады звезд, сияющих в лунном свете. Музыка убаюкивала меня, уносила в мир покоя и тишины. С утра я ничего не ела и чувствовала слабость и усталость. Вскоре я уснула. Проснувшись, я не могла понять, где нахожусь. Вдруг увидела перед собой двух маленьких детей, которые, по всей вероятности, пришли полюбоваться рождественской елкой. Маленькая девочка указала на меня и сказала: «Может быть, Дед Мороз принес ее к нам?» Дети были очень испуганы, когда я проснулась. Я сказала, что не обижу их, и они перестали бояться меня. Дети были очень бедно одеты. Я спросила их: «Где мама и папа?» «У нас нет мамы и папы», — ответили они. Передо мной были двое маленьких сирот, и им было намного тяжелее в жизни, чем когда-нибудь было мне. И мне стало стыдно от того, что я посмела жалеть себя и чувствовать себя такой несчастной. Я показала детям рождественскую елку, затем мы пошли в аптеку, и я угостила их лимонадом. Я купила им конфет и несколько подарков. Вдруг я избавилась от гнетущего одиночества, словно какой-то добрый волшебник согрел мое сердце. Эти двое сирот принесли мне подлинное счастье. Они заставили меня забыть о своих собственных печалях. Я обрела покой и счастье, которые искала долгими месяцами. Разговаривая с детьми, я оценила радость жизни. Я благодарила Бога за то, что мои рождественские праздники в детстве были озарены родительской любовью и согреты домашним теплом. Двое маленьких сирот сделали для меня гораздо больше, чем я для них. Благодаря общению с ними я поняла необходимость приносить радость другим людям ради того, чтобы обрести ее самой. Я осознала, что счастье передается от одного человека к другому. Давая, мы получаем. Помогая другим и проявляя свою любовь к ним, я победила тревогу, печаль, жалость к себе и почувствовала себя обновленным человеком. В самом деле, я стала другим человеком и осталась такой в последующие годы. Я могу составить целую книгу из рассказов людей, которые, забыв о себе, обрели таким образом здоровье и счастье. Например, ознакомимся с рассказом о жизни Маргарет Тейлор Йетс, одной из самых популярных женщин в американском военно-морском флоте. Миссис Йетс пишет романы, но ни один из ее детективов не представляет хотя бы наполовину такой интерес, как подлинная история того, что случилось с ней в то роковое утро, когда японцы нанесли удар по американским кораблям в Пёрл-Харборе. Миссис Йетс была инвалидом более года, у нее было больное сердце. Из каждых 24 часов 22 она проводила в постели. Самым длинным путешествием для нее была прогулка по саду, где она принимала солнечные ванны. Даже выходя в сад, она должна была опираться на руку служанки. Как она рассказала мне, в те дни ей казалось, что она на всю жизнь останется инвалидом. «Я никогда бы не выздоровела, — сказала она, — если бы японцы не напали на Пёрл-Харбор. Это внезапно вывело меня из состояния покоя. Когда это произошло, — продолжала миссис Йетс, — всюду вокруг царили хаос и смятение. Одна бомба взорвалась совсем рядом с моим домом, и от сотрясения я была выброшена из своей постели. Военные грузовики поспешно отправились к аэродрому Хикемфилд, казармам в Скоуфилде и к авиабазе в Кэньюхэбей, чтобы вывести жены детей пехотинцев и моряков и разместить их в школах. Работники Красного Креста попросили по телефону тех, у кого были свободные комнаты, принять эвакуированных. Они знали, что рядом с моей кроватью стоит телефон, поэтому меня попросили передавать информацию об эвакуации семей военнослужащих. Я собирала все сведения о том, куда поселили жен и детей пехотинцев и моряков. Всем военнослужащим были даны инструкции обращаться ко мне, чтобы узнать, куда вывезены их семьи. Вскоре я узнала, что мой муж, капитан второго ранга Роберт Релли Йетс, не пострадал. Я старалась ободрить жен, которые не знали, что случилось с их мужьями, живы они или нет. Я пыталась утешить вдов, у которых были убиты мужья. А таких было немало. 2117 офицеров и рядовых на флоте и в морской пехоте были убиты, а 960 пропали без вести. Вначале я отвечала на телефонные звонки, лежа в постели, а затем стала отвечать на них, сидя. Наконец, я была настолько поглощена делами и возбуждена, что забыла о своей слабости, встала с постели и села за стол. Благодаря заботе о тех, кто страдал больше, чем я, мне удалось забыть о своей болезни. С тех пор я проводила в постели только 8 часов, отведенных для сна. Сейчас я понимаю, что если бы японцы не напали на Пёрл-Харбор, я, возможно, на всю жизнь осталась бы наполовину инвалидом. Мне было приятно проводить время в постели. Меня постоянно обслуживали. И сейчас мне ясно, что я невольно теряла волю к жизни, способность бороться за свое выздоровление. Нападение на Пёрл-Харбор было одной из величайших трагедий в истории Америки, но для меня лично оно стало одним из самых знаменательных событий. Этот ужасный кризис дал мне силы, о которых я уже не мечтала. Мое внимание было отвлечено от собственных страданий и сосредоточено на других людях. Это придало моей жизни глубокий и значительный смысл. У меня больше не было времени думать и заботиться о себе. Треть людей, которые устремляются к психиатрам за помощью, возможно, могли бы вылечиться сами, если бы последовали примеру Маргарет Йетс. Они бы вылечились, если бы увлеклись помощью другим. Моя идея — это примерно то, что сказал швейцарский психиатр Карл Юнг. А кто может знать лучше его? Он сказал, около трети моих пациентов страдают не от клинически диагностируемого невроза, а от бессмысленности и пустоты их жизни. Говоря другими словами, они хотят, чтобы кто-то подвез их, но жизнь проходит мимо. И они спешат к психиатру, жалуясь на свою ограниченную, бессмысленную и бесполезную жизнь. Оставшись за бортом, они стоят на пристани, осуждая всех, кроме себя, и требуя, чтобы весь мир потакал их эгоцентрическим желаниям. Вполне возможно, что вы сейчас говорите себе, лично на меня не произвели глубокое впечатление эти рассказы. Если бы я оказался в Пёрл-Харборе, я бы с радостью поступил так же, как Маргарет Тейлор Йетс. Но у меня все обстоит иначе. Моя жизнь самое обычное и однообразное. Каждый день в течение 8 часов я занимаюсь скучной работой. В моей жизни не происходит ничего драматического. Как же я могу увлечься помощью другим? И почему я должен это делать? Что мне это даст? Вопрос вполне справедлив. Попытаюсь ответить на него. Да, ваша жизнь однообразна, но каждый день вы наверняка встречаете каких-то людей. Что вы делаете для них? Вы просто проходите мимо них или пытаетесь узнать, что их волнует? Например, вы каждый день встречаете почтальона. Он проходит сотни миль каждый год, чтобы доставить вам почту. Вы хоть раз поинтересовались, где он живет? выразили желание взглянуть на фотографии его жены и детей. Вы спросили его, устает ли он от своей работы, не надоедает ли она ему. Вы каждый день видите молодого продавца в бакалейном магазине, продавца газет и чистильщика обуви на углу, который наводит блеск на ваши ботинки. Ведь они тоже люди, и у каждого из них свои проблемы, мечты и стремления. Они тоже стремятся поделиться ими с кем-нибудь. Но разве вы хоть когда-нибудь даете им такую возможность? Разве вы когда-нибудь проявляете живой искренний интерес к их личности или к их жизни? Именно это я имею в виду. Ведь совсем не обязательно становиться Флоренс Найтингейл или социальным реформатором, чтобы помочь улучшить мир. Ваш личный мир. Вы можете начать это завтра утром с людьми, с которыми вы общаетесь. Что вам это принесет? Большое счастье, большое удовлетворение. Вы сможете гордиться собой. Аристотель назвал такое поведение просвещенным эгоизмом. Заратустра сказал, делать добро другим — не обязанность, это радость, ибо это улучшает здоровье и увеличивает счастье. А Бенджамин Франклин сделал следующий краткий вывод. «Когда вы делаете добро другим, — сказал он, — вы в первую очередь делаете добро себе». По моему мнению, пишет Генри Линк, директор Центра психологической службы в Нью-Йорке, ни одно открытие современной психологии не является таким важным, как научное доказательство необходимости самопожертвования или дисциплины для самореализации и счастья. Забота о других не только отвлекает вас от беспокойства о себе, она также поможет вам приобрести много друзей и получить массу удовольствий в жизни. Каким образом? С таким вопросом я однажды обратился к профессору Йельского университета Уильяму Лайону Фелпсу. Вот что он ответил мне. «Когда я прихожу в отель, парикмахерскую или в магазин, я обязательно говорю что-нибудь приятное всем, кого встречаю. Я стараюсь каждому сказать то, что выделяет его как личность, чтобы он не чувствовал себя просто винтиком в машине. Иногда я делаю комплименты обслуживающей меня продавщице в магазине. Я выражаю свое восхищение ее красивыми глазами или волосами. Я спрашиваю парикмахера, не устает ли он целый день стоять на ногах. Кроме того, я интересуюсь, как он стал парикмахером, сколько лет он работает и сколько шевелюр ему удалось привести в порядок за это время». Я помогаю ему сосчитать это. Я заметил, что проявление интереса заставляет человека сиять от счастья. Я жму руку носильщику, который принес мой саквояж. Это создает у него хорошее настроение и бодрость на весь день. Однажды, в исключительно жаркий летний день, я зашел позавтракать в вагон-ресторан железнодорожного экспресса. Переполненный вагон казался раскаленной печью, а обслуживание пассажиров происходило очень медленно. Когда, наконец, официант подал мне меню, я сказал ему поварам, работающим в раскаленной от жары кухне, «Сегодня приходится очень тяжело». Официант сначала начал ругаться. Он говорил обиженным тоном. Сначала мне показалось, что он сердится. «Милостивый, всемогущий Боже!» — воскликнул он. Люди приходят к нам и постоянно жалуются на еду. Они недовольны медлительным обслуживанием и ворчат по поводу жары и высоких цен. Я уже 19 лет выслушиваю эти жалобы. Вы первый и единственный человек, выразивший человеческое сочувствие поварам, работающим у раскаленной плиты. Я молю Бога, чтобы нам попадалось как можно больше таких пассажиров». Официант был потрясен, потому что я по-человечески отнесся к неграм-поварам. Я смотрел на них как на живых людей, а не как на винтики в сложном механизме железной дороги. «Люди нуждаются, — продолжал профессор Фелпс, — хотя бы в небольшом человеческом внимании к себе. Когда я иду по улице и вижу человека с красивой собакой, я обязательно выражаю свое восхищение ею. Пройдя немного вперед, я оглядываюсь и часто вижу, как он ласкает ее. Мое восхищение ее красотой усиливает его любовь к ней. Однажды в Англии я встретил пастуха с огромной умной овчаркой. Я любовался ее красотой и сказал об этом пастуху. Я попросил его рассказать мне, как он воспитывал собаку. Когда я отошел на некоторое расстояние и оглянулся через плечо, то увидел, как собака встала на задние лапы, положив передние на плечи пастуху, который ласкал ее. Мой интерес к пастуху и к его собаке сделал пастуха счастливым. Я также сделал счастливыми собаку и себя. Вы можете представить себе, чтобы человек, который благодарит носильщика, пожимая ему руку, выражает свое сочувствие поварам, работающим в раскаленной от жары кухне, и восхищается собаками незнакомых людей на улице, был мрачным и обеспокоенным? Разве такой человек нуждается в помощи психиатра? Разумеется, нет. Китайская пословица гласит: «Ароматом роз всегда веет от руки, которая их дарит». Если вы мужчина, то пропустите следующий абзац, он не заинтересует вас. В этом абзаце рассказывается о том, как обеспокоенная несчастная девушка сумела покорить сердца нескольких молодых людей. Все они сделали ей предложение. Сейчас эта девушка стала бабушкой. Несколько лет назад я остановился в доме, где она жила с мужем. Я должен был выступить с лекцией в их городе. На следующее утро она отвезла меня в автомобиле на станцию, где я собирался сесть в поезд, следующий в Нью-Йорк. Мы проехали около 50 миль, и по дороге между нами завязался разговор о том, как завоевывать друзей. Моя спутница сказала: «Мистер Карнеги, я собираюсь кое-что рассказать вам. Я еще никому в этом не признавалась, даже своему мужу». Между прочим, этот рассказ будет не таким интересным, как вы, по всей вероятности, предполагаете. Она рассказала, что воспитывалась в семье, принадлежавшей к высшему обществу Филадельфии. «Трагедией моего детства и юности, — сказала она, — была бедность. Мы никогда не могли устраивать такие приемы, как другие девушки моего круга. У меня никогда не было эффектных платьев. Я подолгу носила одни и те же вещи, вырастала из них. Они плохо сидели на мне и были старомодны. Я была настолько унижена, и мне было так стыдно, что я часто плакала по ночам. Наконец, в порыве крайнего отчаяния, меня осенило. Я решила всегда спрашивать своих кавалеров на вечерах о том, что им довелось пережить, об их взглядах на жизнь и планах на будущее. Я задавала эти вопросы не потому, что меня особенно интересовали ответы. Я делала это только для того, чтобы отвлечь их внимание от моего старомодного платья. Однако произошла странная вещь. Чем больше я слушала рассказы этих молодых людей о себе, и чем больше узнавала об их жизни, тем интереснее мне становилось беседовать с ними. Я так глубоко заинтересовалась, что нередко сама забывала о недостатках своего туалета. Но меня больше всего поражало следующее. Поскольку я была хорошей слушательницей и поощряла молодых людей рассказывать о себе, они чувствовали себя счастливыми. И постепенно я стала пользоваться самым большим успехом среди своих сверстниц. А трое молодых людей сделали мне предложение. «Девушки, учитесь завоевывать сердца молодых людей». Наверняка некоторые из тех, кто читает данную главу, скажут: вся эта болтовня об интересе к окружающим — сплошная чушь, бессмысленные религиозные бредни. Мне это все не подходит. Мне надо зарабатывать деньги, чтобы кошелек не был пустым. Я намерен брать от жизни все, и притом сейчас. И к черту все это переливание из пустого в порожнее. Ну что ж, если у вас такое мнение, вы имеете на это право. Но если вы правы, в таком случае все великие философы и вероучители с самого начала письменной истории человечества — Христос, Конфуций, Будда, Платон, Аристотель, Сократ, Святой Франциск — глубоко ошибались. Но поскольку вы можете презрительно усмехнуться, если речь пойдет об учениях религиозных мыслителей, обратимся за советом к атеистам. Прежде всего, я познакомлю вас со взглядами покойного Хаусмана, профессора Кембриджского университета, одного из самых выдающихся ученых своего времени. В 1936 году он выступил с речью перед студентами и преподавателями Кембриджского университета на тему «Сущность поэзии». В этой речи он провозгласил, что самая великая истина человечества и самое важное открытие всех времен заключены в словах Иисуса: «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Мы уже много раз слышали эти слова от проповедников, но Хаусман был атеистом и к тому же пессимистом. Однажды он был на грани самоубийства, и, несмотря на это, он чувствовал, что человек, думающий только о себе, не узнает счастья в жизни, он будет несчастным. Только человек, который забывает о себе ради блага других, обретет радость бытия. Если вас не впечатляют слова Хаусмана, попробуем обратиться за советом к самому знаменитому американскому атеисту XX века Теодору Драйзеру. Драйзер высмеивал все религии как сказки и считал, что жизнь, по словам Шекспира, это повесть, которую пересказал дурак. В ней много слов и страсти, нет лишь смысла. Однако Драйзер восхищался одной великой заповедью Христа, заповедью о служении другим. Чтобы он, человек, мог порадоваться на своем коротком отрезке пути, говорит Драйзер, он должен думать о других, не только о себе. Ведь собственная радость зависит от радости за других и от их радости за него. Если мы собираемся думать о других, как советовал Драйзер, то нам надо спешить, время уходит. По этому пути я пройду лишь один раз. Так пусть я уже сейчас принесу добро. Мне нельзя упустить эту возможность, ибо по этому пути я никогда больше не пройду. Если вы хотите избавиться от беспокойства и обрести душевный покой и счастье, выполняйте правило 7. Забудьте о себе, проявляя интерес к окружающим. Каждый день делайте доброе дело, которое вызовет радостную улыбку на чьем-нибудь лице.